И. Разрешение. Отрицательные суждения обычно произносятся громко и четко, с ударением, в то время как положительные подобны каплям дождя в потоке жизни. Они не производят никакого шума и почти не вызывают ряби. «Трудись усердно» можно прочесть во всех учебниках. А вот «не надрывайся так» скорее услышишь дома. «Приходи вовремя» — распространенный совет, но в реальной жизни чаще говорят «не опаздывай». «Не будь дураком» гораздо популярнее, чем «будь умницей». Таким образом, программирование осуществляется преимущественно в отрицательной форме. Каждый родитель забивает голову ребенка ограничениями. Запреты затрудняют приспособление к обстоятельствам, в то время как разрешение — дают возможность свободного выбора. Разрешения не грозят ребенку неприятностями, потому что не связаны с принуждением. Истинное разрешение подобно лицензии на рыбную ловлю. Мальчик, получивший такую лицензию, совсем не обязан ловить рыбу. Он может использовать разрешение когда угодно и отправляется рыбачить, когда возникает желание и позволяют обстоятельства. Еще раз скажем. Быть красивой или иметь успех — вопрос совсем не анатомии, а родительского разрешения. Анатомия делает девушку хорошенькой или фотогеничной, но только улыбка отца позволяет лицу дочери сверкать красотой. Дети совершают поступки для кого-то. Мальчик старается добиться успеха в спорте или учебе для матери, а девочка быть умной, красивой, а впоследствии и плодовитой для отца. Если же родители хотят иметь глупого, слабосильного или неловкого мальчика или глупую, некрасивую или фригидную девочку, они будут их иметь. Следует добавить, чтобы дети все это проделали хорошо, они должны у кого-то научиться. Делать для кого-то и учиться у кого-то вот в чем истинное назначение сценарного аппарата. Как уже отмечено, дети делают это обычно для родителей противоположного пола, а учатся у родителей того же пола. Разрешение — главное терапевтическое орудие сценарного аналитика, потому что предоставляет единственную возможность освободить пациента от родительских предписаний. Терапевт дает разрешение ребенку пациента, говоря: «Ты можешь это сделать» или «Тебе можно этого не делать». В обоих случаях родитель пациента при этом слышит «Оставь его в покое». Существуют положительные и отрицательные разрешения. В положительном разрешении или лицензии «Оставь его в покое» означает «Позволь ему это сделать». Таким образом снимается предписание. Отрицательное разрешение или внутреннее освобождение означает «перестань побуждать его делать это». Это устраняет провокации. Некоторые разрешения можно рассматривать и как положительные, и как отрицательные. Это особенно справедливо по отношению к антисценариям. Когда принц целует спящую красавицу, он одновременно дает ей разрешение проснуться и освобождает ее от проклятия ведьмы.